Глава 7, часть 2. Информация, полученная от папы о Бессонове, не то чтобы немного беспокоит, а так, слегка подталкивает меня к здравому размышлению. Очень не кстати, потому что мне на новой работе, в сложившихся обстоятельствах, в сжатых сроках и трудном характере поставленной задачи просто необходима ясность ума. С моим-то патологическим перфекционизмом ударить лицом в грязь сравни позорному самоубийству, а срамительному. Именно поэтому, проходя через вращающиеся карусельные двери и турникет компании VMware, я отсекаю все лишнее. На выделенном рабочем месте в уже знакомой мне переговорной полностью погружаюсь в предельную сосредоточенность, усиленную пусть растворимым, но вполне сносным кофе. И так до обеда. Ехать к семейному адвокату самой оказывается без надобности. Все необходимое я отправляю ему на электронную почту. Делаю это с приятнейшей улыбкой, потому как наш возрастной поверенный Розинский, непереубеждаемый консерватор до мозга костей, первый раз пошел на уступки. Исключительно в угоду моей занятости. Аномалия, не иначе. Детей у нас с Бессоновым нет. Без имущественных претензий документы для предварительного ознакомления будут готовы уже к концу рабочего дня. Я решила, что каждый останется при своем. Я с оплёванным им самомнением, он с потрепленными нервами и расшатанной психикой. Кем? Мной, конечно. Постараюсь. В нашем случае проще разойтись полюбовно, чем на годы растянутый процесс расторжения опостылевшего брака. Листаю новостные сводки. Если еще и самолет с Кристиной на борту разбился, то мне точно бежать за лотерейным билетом. Повезет без вариантов. Неожиданно от чёрно-юморных мечтаний меня отвлекает деликатный стук, и это точно не Будровин, потому как он наведывается ко мне без какого-либо предупреждения. На пороге стоит молодая девушка с непослушной копной рыжих волос, в несуразном комбинезоне и огромных очках, за которыми не видно глаз. Вид у нее, мягко сказать, нелепый, как будто она вся состоит из деталей одного яркого детского конструктора, но собрана как-то неправильно. «Привет, я Стася. Мне поручено тебе здесь все показать». Улыбаюсь и сама не замечаю, как послушно следую за ней. По пути она рассказывает мне о расположении кабинетов, первым делом показывает комнату отдыха для сотрудников компании. Приемная генерального этажом выше значительно отличается от нашей. У нас просторнее и прозрачнее, за счет стеклянных стен переговорной и конференц-зала. А здесь презентабельно. Ничего лишнего, даже фитостена из стабилизированного мха смотрится солидно, а по моему мнению, так еще и невероятно фактурно. «Там кабинет Тараса». Кивком головы Стася указывает на высокие распашные двери с массивными хромированными ручками. А Людмила — его секретарь. Ее оказалась та самая длинноногая прелесть, что переглядывалась с Будровиным до моей презентации, и которая, кстати, сейчас меряет меня таким взглядом, где неприятие и предубеждение с трудом уживаются с необходимыми ее профессии качествами, дипломатичностью и доброжелательностью. Стасю, что удивительно, она в упор не замечает. «Тараса?» — переспрашиваю я. «Генеральный, Тарас Шувалов». «Так, с ним понятно, с ней тоже. А ты?» «Я его персональный ассистент, незаменимый и незаметный». «Вот что-что, а с последним определением лично я бы спорила. До хрипоты». Рабочий день подходит к концу, но я задерживаюсь, поэтому заканчиваю с ощущением, что сил просто нет. А моя внутренняя энергетическая батарейка уже подмигивает критическим красным. Как назло, ни одной свободной машины такси. Видимо, я использовала весь свой дневной лимит везения. Однако папка с распечатанными документами о разводе уже у меня в руках. Это прекрасно. Пока я оглядываюсь по сторонам и в сотый раз за последние четверть часа пытаюсь вымолить у приложения сервиса заказа такси хоть одну, пусть самую плохенькую машинку, с подземной парковки выезжает новенькая Audi R8. К слову, тормозит это многомиллионное чудо немецкого автопрома точно передо мной, и приглашающий открывает дверь. Беру секунду на размышление. Хотя что тут думать? С головой ныряю в низкий роскошный салон, где сразу сталкиваюсь взглядом глаза в глаза с самим генеральным. «Меня караулишь?» Мистер Совершенство мне подмигивает. «Тарас». Пытаюсь быстренько вспомнить его отчество, но, по всей видимости, моя память забита рабочим материалом до отказа. Не сохранила. «Садись, подвезу». Он предлагает мне это с чувственной хрипотцой и тем самым голосом, который толкает женщин на глупости. «Тарас...» Я делаю заметную паузу, предлагая ему продолжить, однако натыкаюсь на озорные искорки в его голубых глазах. «Тарас...» — отвечает он. «Нам по пути». «Сомневаюсь». Начинаю ему нехотя улыбаться. «Я о том, что уже достаточно поздно». Он сдвигает безупречно отглаженную манжету рубашки и смотрит на часы. «У меня тоже имеется привычка доводить любую работу до совершенства. Значит, мы поладим. Тогда нам по пути».